Хорошо еще, что не падал, опускался легко и медленно, словно перышко. Наконец мы снова оказались в ее доме, бок о бок, на сброшенных и смятых одеяниях из ягуаровой оленьей кожи. Женщина лежала на спине и крепко спала, улыбаясь во сне. Волосы на ее голове сбились в беспорядочной массы, но и максли внизу живота уже не выглядели жесткими черными кудряшками. Они спутались и посветлели от моего омикетль. Подсохшие следы его виднелись также между ее грудей и в некоторых других местах. Я чувствовал, что и сам точно так же покрыт ее выделениями и собственным потом. Кроме того, мне страшно хотелось пить. Ощущение было такое, будто во рту у меня выросли и макстли. Как выяснилось позднее, сухость во рту является обычным последствием жевания джипури. Двигаясь осторожно и тихо, боясь побеспокоить спящую сириями, я встал, оделся, чтобы пойти поискать воды в деревне, и уже перед самым уходом посмотрел через топаз на раскинувшуюся на ягуаровых шкурах красивую женщину. Первый раз в жизни мне довелось вступить в плотские отношения с особой, наделенной властью, и, признаюсь, это тешило мое самолюбие. Да, мое блаженство действительно длилось недолго. Выйдя из дома, я увидел, что солнце по-прежнему высоко, и празднества продолжаются до сих пор. Я утолил жажду, поднял глаза от сделанного из тыквы ковша и, встретив обвиняющий взгляд девушки, которую перед этим пытался догнать, старался улыбнуться ей как можно более невинно. «Ну что, пробежимся снова? Думаю, теперь, благодаря джипури, я прошел обряд посвящения, кое на что гожусь. Нечего хвастаться», — процедила она сквозь зубы. «Хорошенькое посвящение. Полдня, целая ночь, еще почти целый день». Я уставился на нее как дурак. У меня просто в голове не укладывалось, как такой долгий период времени мог сжаться в столь краткие мгновения небесного блаженства. А потом я покраснел, когда девушка обвиняющим тоном продолжила. «Ей всегда достаются первые лучшие матуаны. Это нечестно. Плевать, пусть меня назовут непочтительной смутьянкой, я скажу то, что говорила всегда. Эта пройдоха попросту притворилась, будто получила свет Бога от деда, матери и брата. Солгала, чтобы сделаться сириями и заиметь возможность первой предъявлять права на каждого матуана, который ей приглянулся. Должен сказать, что это заявление поубавило у меня самодовольство, вызванного вступлением в столь близкие отношения с правительницей. Похоже, что в некоторых отношениях эта правительница ничуть не лучше самой обыкновенной женщины. Но еще больше мое самомнение задело другое. За все то время, пока я оставался в деревне, сириями ни разу меня к себе не призывала. Очевидно, она хотела получать лишь первое и лучшее, на что способен мужчина под воздействием дурмана. Правда, в конце концов, после того, как я выспался и восстановил силы, мне удалось-таки смягчить и успокоить рассерженную девушку. Звали ее, как выяснилось, Вирикота, что означает «священная земля». Так, кстати, называют и тот край, к востоку от гор, где собирают кактус джипури. Празднество продолжалось еще много дней. Я убедил Вирикоту позволить мне снова за ней погнаться. Ну, а поскольку на сей раз я не так налегал на еду и тезгуина, то, надеюсь, поймать ее мне удалось почти честно. Сорвав из-под навеса несколько сушеных джипури, мы устроились на уединенной лесной лужайке. Высушенный кактус заметно уступал по силе воздействия свежему. И чтобы приблизиться к состоянию, испытанному в доме сириями, мне пришлось жевать изрядную порцию. Но спустя некоторое время я снова почувствовал, как сбиваются и путаются мои чувства. На сей раз окраска окружавших меня бабочек и цветов начала петь. Разумеется, у Вирикоты тоже имелось между ног упругая щекочущая подушечка и максты. А поскольку мне эта особенность все еще была в новинку, возбудился я тогда необычайно. Правда, достичь того экстаза, который я пережил во время посвящения, мне не удалось, да, и иллюзии воспарения на небеса на сей раз тоже не было. Мы ощущали под собой мягкую траву, на которой лежали. К тому же Вирикота действительно была очень молода и миниатюрна даже для своих лет, в силу чего просто не могла раздвинуть бедра достаточно широко, чтобы крупный мужчина ввел в нее свой тыпули полностью. Но даже если отбросить эти детали, наше соитие не могло стать столь запоминающимся, как соитие с сириями, поскольку, в отличие от правительницы-колдуньи, ни Вирикота, ни я не имели доступа к свежему зеленому джипури с пятью лепестками, воистину дарующему свет Бога. Тем не менее, мы с этой молодой девушкой остались вполне довольны друг другом, так что до конца праздника уже не заводили других связей. А когда Тезгуинапури закончился, разлука с ней искренне меня огорчила.